Бульдог. Чистопородный британский бульдог, если погладить его против шерсти, будет показывать вам зубы при каждой следующей встрече. Чарльз Кингсли. Известно, что римляне использовали свирепых бойцовых собак для развлечения, а также для собственной защиты и во время военных сражений. Большие, похожие на мастифов собаки, приносили пользу, охраняя более крупных животных, например, домашний скот, поэтому их и стали называть бульдогами. Примечание: английское слово «бульдог» имеет два корня – «булбык» и «дог-собака». Конец примечания. Поэт Клавдиан описывал этот вид собак как бриттов, способных переломить хребет могучему быку. Из-за специфики работы, выполнение которой от них требовалось, у породы развилось мощное туловище и жесткая хватка, позволявшая удерживать неуправляемого быка. Эти же самые собаки, встречаясь с быком на ринге, удовлетворяли потребность публики в кровавых зрелищах. В Елизаветинскую эпоху почти в каждом английском городе был свой бойцовский ринг, на котором собак стравливали с быками, медведями и кабанами. В 1835 году такой спорт был запрещен законом. Однако собачьи бои, вместо того чтобы прекратиться, сменили направление. Теперь собак стали сводить для драки на специальных площадках, и по этой причине предпочтение было отдано собакам меньшего размера, но не менее воинственным. Примечание: английское название такой площадки — пит. Конец примечания. Вот тогда-то и скрестили бойцовых бульдогов с агрессивными терьерами, которых многие держали в качестве охраны и для уничтожения крыс. В результате чего появился питбультерьер. С бойцовыми собаками часто обращаются неправильно, и для того, чтобы они стали еще более агрессивными, кормят их сырым мясом. Вне арены боев питбуль продолжает верно служить человеку, следя за стадами, охраняя жилище. Остался он и любимым домашним животным во многих семьях. Бойцовскому духу бульдогов отдали дань авторы плакатов военного времени. Действительно, на счету этих собак немало бесстрашных и героических поступков. И по сей день в Британии много говорят о характере бульдога, хотя вопрос о его пребывании в статусе домашнего любимца вызывает массу противоречивых мнений. Как считают многие, упускать из виду факт, что бульдоги опасны, нельзя, и следует запретить их содержание. Другие вину за случаи асоциального поведения этих собак возлагают на их хозяев. Приюты для животных во многих уголках Соединенных Штатов свидетельствуют, что чаще всего к ним попадают американские питбультерьеры.